Арт Гаспаров. Слово за слово. Искусство переговоров в реальной жизни. От автора. Дорогой слушатель, я рад приветствовать вас и представить вашему вниманию одну из самых главных работ в своей жизни. Это моя книга «Слово за слово. Искусство переговоров в реальной жизни», которая основана на учебном пособии «Переговоры как профессия и призвание», изданном в 2015 году на кафедре Государственного управления и права МГИМО. Я написал это учебное пособие сразу после своей дипломатической командировки, проработав много лет в Северной Африке, в Алжире. Если вы разбираетесь в дипломатии и мировой политике, то знаете, что в те годы Алжир был не самой простой страной в не самом простом регионе. И переговоров было действительно много. Я черпал знания и опыт, как говорится, на ходу. Изначально передо мной стояла задача написать экспертную книгу и учебник для всех, кому в жизни придется сталкиваться с профессиональными, сложными переговорами, беседами и разговорами. Но в процессе создания учебного пособия я понял, что моя работа пригодится всем, кто хочет серьезно улучшить свои навыки общения и налаживания отношений. Все время после публикации мое учебное пособие было в большей степени доступно только в МГИМО. Я понимал, что эта работа не будет иметь массового распространения. Но мне всегда хотелось поделиться такой полезной информацией за пределами вуза, в котором я сам проучился 6 лет. И вот, спустя 8 лет после публикации, написав 8 книг по психологии и взаимоотношениям, которые получили высокую положительную оценку, пришло время и для этой. Сегодня перед вами одна из самых серьезных и важных книг в моей жизни, как для автора и человека, который больше 10 лет посвятил теме изучения отношений между людьми в самых разных форматах. Я адаптировал учебное пособие под формат книги, практически не изменив содержание и текст. Мне важно, чтобы вы прослушали эту книгу именно в том виде, в котором она вышла в МГИМО. Более того, спустя 8 лет после написания, я вижу, что вся изложенная в книге информация по-прежнему ценна и актуальна. И ничуть не устарела. А местами стала еще более востребованной. Эта книга отлично пригодится вам как в личных, так и в деловых отношениях. Поможет вам посмотреть на мир переговоров и отношений мощным взглядом дипломатии и совершенно под другим углом. Вас ждет много интересных и неожиданных открытий, о которых вы раньше никогда не слышали и не догадывались. И да, все знания вы сможете использовать в вашей повседневной жизни. Вы научитесь вести переговоры, общаться и договариваться так, как 99% людей в мире даже и не снилось. Более того, все мои 8 книг вышли именно из этой работы. Это фундамент, база, основа, родительское крыло. Именно с этой книги началась моя творческая работа. Именно эта книга из всех моих работ лучше всего определяет личность человека и его место в системе отношений. Искренне надеюсь, что в этой книге вы почерпнете много интересного и полезного. Уверен, что прослушав ее до конца, вы научитесь располагать к себе других людей, эффективнее договариваться и убеждать окружающих, с легкостью разрешать конфликты с деловыми партнерами и коллегами, выстраивать крепкие и здоровые взаимоотношения с родными и близкими. Цель моей работы – помочь людям освоить важные навыки общения и ведения переговоров. Убежден, что помимо любви, мир спасет еще и умение правильно и грамотно общаться. Что побудило меня написать эту книгу? Во-первых, у меня есть определенные знания, которыми мне бы хотелось поделиться с другими. В силу особенностей жизненного пути за моими плечами находятся годы теоретической подготовки, десятки прочитанных книг и статей, посвященных переговорам, проблемам общения и отношениям между людьми. Мне удалось изучить, сопоставить и обдумать наиболее часто повторяющиеся мысли, интересную и важную информацию, поступившую ко мне из самых разных временных и пространственных границ, и создать свое собственное теоретическое видение на основе полученных знаний. Но знание – ничто без практики, верно? После завершения учебы в МГИМО последовала моя командировка в посольство России в Алжире, где я провел около 5 лет. Надо отметить, что в период моей работы Алжир был страной острой социальной напряженности, со сложным политическим климатом, окруженной войнами и революциями арабской весны. В 2010-2015 годах Алжир находился в эпицентре региональных внешнеполитических событий. В начале 10-х годов 21 века, сохраняя свою стабильность, Алжир пережил вооруженные перевороты, смену власти и хаос в соседних Египте, Ливии, Тунисе и Мали, активно принимал участие в сирийском урегулировании. Несмотря на экономическое благополучие, в стране в то время сохранялась нестабильная ситуация. Через Сахарскую пустыню и прибрежные города проходил один из главных трафиков оружия и наркотиков в Европу. Ощутимо присутствовала террористическая угроза. Непросто обстояли дела с положением западно-сахарских беженцев. На тот момент тысячи людей десятилетиями жили в пустыне в самодельных палаточных городках вблизи границы с Марокко. Также отмечу, что в годы моей работы в Алжире активно развивалось экономическое и политическое сотрудничество. Что происходит сейчас, вы можете узнать из новостей. Не знаю, в каком веке вы слушаете эту книгу, дорогой слушатель. А во времена моей работы постоянно проходили плодотворные обмены визитами и делегациями на самых разных уровнях. Таким образом, все те годы, работая над укреплением двусторонних отношений и над решением важных международных вопросов, я получал драгоценный опыт. Переговоры ежедневно сопровождали мой рабочий процесс. Пришлось жить ими. Всеми возможными способами научиться располагать других людей к общению, освоить необходимые навыки поиска общего языка и взаимоприемлемых решений. Безусловно, существует достаточное количество литературы на тему переговоров. Однако, осваивая теорию переговорного дела и сравнивая ее с практикой, помимо несусветной глупости в содержании половины изученных мною материалов, я еще столкнулся и с трудностями понимания. Уж слишком замысловато и витиевато изъясняются теоретики. Убежден, что моя книга содержательна во много раз доступнее и понятнее, и, что самое важное, эффективнее в практическом применении. Уверен, она принесет вам пользу и позволит лучше понимать людей и процесс переговоров. Приятного прослушивания. С уважением, Арт Гаспаров. Введение. Часто ли у вас под подушкой оказывается книга по квантовой физике или концепции современного естествознания? На протяжении многих столетий было написано множество книг по предметам, до которых среднестатистическому человеку нет особого дела. А по единственной дисциплине, которая нам так необходима каждый день, информация практически отсутствует. В университетах и институтах мы много и упорно читали, искренне веря, что знания откроют двери к профессиональному и финансовому благополучию. Но студенческая жизнь осталась позади, а ежегодные встречи выпускников и годы работы показывают, что в современном мире одних учебников недостаточно. Наибольшего результата в делах добиваются лишь те, кто умеет правильно говорить, грамотно и эффективно общаться, успешно вести переговоры и склонять людей к своей точке зрения. Не столь полезно изучать и владеть технологиями переговоров и коммуникации, сколько плохо ими не владеть. Зачастую неумение находить общий язык с людьми приводит к конфликтам, нереализованным планам, судебным тяжбам и многим другим неприятным последствиям. Умение договариваться в деловых кругах, в политике или на бытовом уровне – это крайне важный навык, спрос на который диктуется реалиями современного мира. Собрать информацию, выработать стратегию взаимодействия, договориться о наиболее приемлемом варианте и перевести с одного персонального языка на другой – все это делает навыки переговоров незаменимыми и актуальными среди всех, кто ценит свое время, стремится к благоприятному исходу и высоким результатам.